Глава 7. Здрасте. Давно не виделись. Приемный бургомистра, постукивая пальцами по пузатому портфелю, сидел никто иной, как товарищ Лаврик, он же Юрий Иванович Карнаус. Глянул в мою сторону и бровью не повел. Не узнал? Как же! Профессиональная выдержка матерого чекиста. Что он делает в приемной Черепенькина? Судя по толстовке, заправленных в сапоги диагоналевых брюках и портфелю, работает под мелкого служащего. Ну ладно, под среднего. Это с такими-то ручищами и такой-то ряхой. Ладно, это потом. У меня тоже выдержка. «Вы по какому вопросу, граждане?» Осведомилась секретарша. Некрасивая, тощая, с кудряшками истерзанных перманентом волосиков. Она бы еще обратилась к нам с Юханом, товарищи. То-то смеху было бы. «Князь Горчаков, господину бургомистру», — доложил я. «А это мой камердинер». Секретарша остолбенела. Видать, живьем князей, да еще и с камердинерами, ей встречать еще не доводилось. «Будьте любезны обождать», — проблеяла она. «У них посетитель». Величаво кивнув, я уселся на стул, рядышком с Лавриком. Тот по-прежнему шлепал пальчиками, которыми смог бы задушить волкодава, по дермантину своего портфельчика. Правда, ритм этих шлепков сменился. Я навострил уши. Шлеп-шлеп, шлеп-шлеп, шлеп-шлеп, шлеп-шлеп, шлеп-шлеп. Ага, морзянка. Точка-точка-точка, тире-точка-тире-тире. И далее в различных комбинациях. 17 часов, летний сад. Я кивнул, сделав вид, что собираюсь чихнуть. В этот момент из кабинета Черепенькина вышел маленький старичок в полотняной паре, парусиновых туфлях и старинных круглых очках. Покачав головой, он подошел к вешалке и принялся дергать длинный прорезиненный плащ, пытаясь снять его с крючка. Карнаус сорвался с места, помог ему не только снять с вешалки плащ, но и облачиться в него. После, схватив кургузое пальтецо и кепку, вышел из приемной вслед за пожилым очкариком. Секретарша подорвалась со своего стула, просунулась в дверь кабинета своего патрона, оставив в приемной только откляченный, непривлекательный зад и что-то пропищала. Выслушав ответ, выпрямилась и торжественно произнесла. «Пройдите, господин Горчаков, бургомистр вас примет». Знаком, велев Юхону оставаться на месте, я прошел в кабинет городского головы. Лысоватый шатен среднего роста, лет 50 с небольшим, в очках, сидел за скромным канцелярским столом, заваленным бумаги. Увидев меня, с готовностью поднялся, протянул слабую руку, которую я проигнорировал. Тогда он кисло улыбнулся, дождался, покуда я опущусь в кресло для посетителей, и только тогда позволил себе снова сесть. Очки он при этом снял и тут же принялся протирать стекла носовым платком. «Чем могу служить, ваше сиятельство?» – осведомился он. «Я представляю лесозаготовительную фирму моего дяди, князя Сухомлинского», – заговорил я. «Недавно партизаны пустили под откос состав с кругляком, который принадлежит нам. В связи с чем у нас к вам просьба, господин Черепенькин, выделить нам для проведения восстановительных и погрузочных работ людей из числа лиц, подвергнутых административному наказанию, обеспечить их транспортом и продовольствием». «Понимаю, понимаю», — покивал залысинами предатель. «Это прискорбное происшествие случилось, если не ошибаюсь, в районе Подберезья». Я не шелохнулся, потому что старый князь не назвал мне место, где бойцы Слободского подорвали узкоколейку. Однако Черепенькину и не нужно было подтверждение. Он горестно повздыхал, всем видом показывая, что моя просьба совершенно невыполнима. Я продолжал сверлить его взглядом прожженного коммерсанта и циника. Бургомистр под этим взглядом стушевался, но продолжал молчать, а пальцы его, лежащие поверх бумаг, непроизвольно шевелились, словно пересчитывали купюры. «Василий Максимович», — сказал я, — «если вы ждете от меня взятку, то хочу напомнить вам, что по законам Рейха взяточничество чиновников карается крайне жестоко». Городской голова вздрогнул и вцепился пальцами в узел галстука, словно это была пеньковая петля, наброшенная ему на шею. «Господин Горчаков», — сдавленным шепотом произнес он, — «вы забываетесь». «Это вы забываетесь, Черепенькин», — ответил я. «Вы думаете, что будете вечно занимать должность бургомистра? Прибудет новый комендант, штандартенфюрер фон Штернхофер, и прикажет ревизировать ваше хозяйство. Обнаружит факты преступной халатности, которые сочтет актами прямого саботажа. И добро пожаловать на перекладину, господин Голова». Черепенькин задергался, словно из-под него уже вышибли табуретку. «Вот-вот, Кондратий, хватит». «Я вас понял». «Превосходно, господин бургомистр», – благосклонно проговорил я. «Завтра, по завершению комендантского часа, напротив управы должен стоять грузовик с людьми и запасом продовольствия на трое суток. Вы лично принесете разрешение, подписанное комендантом. А чтобы у вас не возникло соблазна увильнуть, с вами до утра побудет мой человек. Он сейчас находится в приемной. Это гражданин, союзный Великому Рейху Финляндии. Человек он крепкий, но лишенный чувства юмора. Так что не советую вилять, господин Черепенькин». «Я вас понял, ваше сиятельство», – уже почти спокойно произнес бывший учитель. «Буду рад служить. Передайте дядюшке мое глубочайшее почтение». «Все непременно». Поднявшись, я подошел к двери, рванул ее на себя и позвал чухонца. Юхан втиснулся в дверной проем, который был для него узковат. «Останешься с этим господином до утра», – приказал я. «Будешь сопровождать его повсюду, даже в супружескую спальню. Отозвать тебя могу только я. Как понял?» «Понял. Все сделаю». «А вы, господин бургомистр», – повернулся я к хозяину кабинета, «позаботьтесь о том, чтобы этот славный финн, во-первых, находился рядом с вами на совершенно законных основаниях, а во-вторых, чтобы он ни в чем не нуждался». Черепенькин обреченно кивнул, и я с чувством исполненного долга покинул его смрадное гнездилище. Я знал, что после освобождения Пскова в 1944 году этот человечишка, автор Псковского гражданского кодекса, действовавшего на всей оккупированной территории северо-запада РСФСР, при нацистах, умудрившийся, кроме кресла бургомистра, занимать должность председателя суда, председателя общества взаимопомощи, директора музея, удрать со своими хозяевами не сможет и будет арестован органами НКГБ. Следствие изобличит все его преступные деяния, а суд вынесет справедливый приговор. Так что я не собирался мешать правосудию. Пусть поживет еще немного, гнида. Избавившись до завтрашнего утра от Юхана, я направился на явочную квартиру Галаниных. Нужно было повидать Шаховскую, обсудить наши планы. От управы до нужного мне дома совсем недалеко, и потому я двинулся неторопливым шагом фланирующего бездельника. Если бы не обилие военных в немецкой форме, Псков выглядел бы вполне мирным городом. В школах шли занятия, в церквях звонили колокола. Портила картину виселица перед комендатурой, да угрюмые лица прохожих, которые вжимали головы в плечи, стараясь прошмыгнуть мимо эстонских и финских патрулей. По пути я зашел в лавку, которую держал потомственный купчина, бывший непман, при оккупантах снова возродивший торговлю. Здесь можно было прикупить и ветчины, и сыра, и солений, и разных круп. Разумеется, по бессовестным и большинству мирных граждан недоступным ценам. Деньги у меня благодаря экономии на взятки были, и я набрал разные снеди. Надо было подкормить супругу профессора, ее домработницу и гостью. Лебезящий перед богатым покупателем владелец самолично все мне завернул и даже хотел было послать со мною сына, чтобы помог донести, но я отказался. Незачем светить адрес. Галанина хоть и обрадовалась гостинцам, но виду не подала. А вот Матрена не скрывала своего восхищения. Ведь это ей приходилось исхитряться каждый день, придумывая, что приготовить из того небольшого набора продуктов, которые они с хозяйкой могли себе позволить. Основным источником их дохода была распродажа вещей из этой, некогда зажиточной по советским меркам, профессорской квартиры. Домработница уволокла пакеты и свертки на кухню, откуда немедленно послышались ее радостные причитания. Мария Серафимовна проводила меня в кабинет мужа, где расположилась теперь Шаховская. Анна Дмитриевна приобрела облик светской дамы. Видать, хозяйка дала ей поносить что-то из своих вещей. Благо, и ростом, и сложением они были похожи. Теперь княгиня еще меньше стала походить на разведчицу, чем в первую нашу встречу. Волосы пучком собраны на макушке, как их носили дамы в начале 20 века. Белая блузка с длинными рукавами, темная юбка по щиколотку, домашние туфли с каблуком. Будь я на самом деле дворянином, обязательно бы поцеловал ручку. Но здесь этот маскарад был ни к чему. Мы поздоровались по-товарищески, обменявшись рукопожатием. «Я не могу здесь сидеть без дела, товарищ Горчаков», — сказала Шаховская. «К тому же быть нахлебницей у Марии Серафимовны. Им с Матрёной и так не сладко приходится. Вы не могли бы подыскать мне какую-нибудь работу?» «Что же вас, центр послал совсем без денег?» — удивился я. Она потупилась, произнесла нехотя. «Меня ограбили». «Понятно». «Кто же ее готовил, такую клушу?» «Деньги вытащили, полицаи чуть было не надругались». «Стоп», — сказал я. «А документы? Их тоже вытащили?» «Нет, документы я зашила в одежду, в общем». «И они так и зашиты до сих пор?» «Да». «Как же вы до Пскова добрались, Анна Дмитриевна?» «Ну как, у нас, геологов, есть что-то вроде подземной железной дороги». «Метро, что ли?» «Нет». В 19 веке в США так называли тайную сеть по переправке беглых рабов с южных штатов в северные. Ну так то в Штатах, а у нас рабов нету, только сознательные трудящиеся. Княгиня усмехнулась. Случается, что и сознательным трудящимся необходимо скрытно перемещаться. Ну и из кого эта система состоит? В геологических партиях работают десятки людей. Это не только сами геологи, но и коллекторы, рабочие, проводники. По всей стране таких набираются тысячи. Подземная железная дорога – это название скорее шутливое, но если геологу или любому другому человеку, участвовавшему в геологических экспедициях, нужно что-то передать, минуя почту и телеграф, или помочь человеку перебраться в другой конец страны, все эти люди, даже лично с ним незнакомые, всегда помогут. Надо просто сказать, кто ты и от чьего имени просишь о помощи. Это я понял. Мне только непонятно, почему центр вас не проинструктировал, как себя вести на оккупированных территориях. Похоже, что и готовили вас, шаляй-валяй. Уж простите за грубые слова. Это вы меня простите, Василий Прокофьевич, сказала она после долгой паузы. За то, что я не сказала вам сразу. На самом деле, меня послал не центр. И вообще никакая разведывательная служба меня сюда не направляла. «То есть?» – опешил я. «Я здесь по инициативе Владимира Ивановича и некоторых его научных соратников». «Владимир Иванович – это...» «Академик Вернадский». «А, ну да. И как это он решился на такое?» «Академик не хочет, чтобы эти документы, которые включают координаты месторождений урана, примерные схемы реактора, использующего распад радиоактивных элементов для нагрева воды с последующей выработкой электроэнергии и другие материалы, попали в руки нацистов». «Почему же он не обратился в органы?» «К сожалению, наверху в использование атомной энергии как в мирных, так и военных целях не верят. Считают утопией». «Ничего, поверят». «Владимир Иванович тоже так считает, но боится, что может оказаться поздно. Еще перед войной из английских, американских и немецких научных журналов пропали статьи, касающиеся деления урана. Это означает, что за границей, в том числе и в Германии, всерьез изучают вопрос создания сверхбомбы. Вот наши ведущие ученые и решили действовать самостоятельно. По легенде, я поехала навестить родственников в одном из освобожденных районов Московской области. Благодаря нашей геологической эстафете я сумела добраться до отряда товарища Слободского, а уж он снабдил меня паролем для вас. Проще говоря, вы шли наугад, и документов надежных у вас, конечно же, нет. Вы правы. И при этом вы хотите, чтобы я вас устроил на работу в какое-нибудь оккупационное учреждение? Она понуро кивнула. Я думала... Плохо думали. Вы и ваш академик. Вы не сможете пройти элементарные проверки службы безопасности. Засыпитесь, а там гестапо, пытки. Допустим, вы их выдержите, не выдадите цель своего нахождения в Пскове. Смолчите о людях, которые провели вас через линию фронта, о партизанском отряде, обо мне. Но что в итоге? изуродовав до неузнаваемости, вас казнят. Секретные документы останутся у фрицев. Профессор Галанин, под угрозой для жизни супруги, будет работать на Аненербе. Я очень надеюсь на вас, Василий Прокофьевич. Вот это уже ближе к существу дела, вздохнул я. Ладно, не нужно никаких документов. Сидите здесь. Деньгами и продуктами я вас и ваших гостеприимных хозяев снабжу. Позаботьтесь о том, чтобы ваши личные вещи не валялись по всему дому. Посуду мойте сразу после еды. Постель убирайте, как только встанете. Иными словами, не должно быть следов вашего присутствия в квартире на случай, если придет чужой. Впрочем, Мария Серафимовна вам все объяснит и покажет. Понимаю вас, Василий Прокофьевич, но должна же я чем-то заниматься. Вы разбираетесь в проблеме ядерной энергетики? В общих чертах, как секретарь академика Вернадского, я работала с материалами по этой тематике. Вот сидите и думайте, как нам подорвать у немцев доверие к изысканиям академика Вернадского и его ученика Галанина. Говоря языком разведки, гоните Дезу, то есть сформируйте заведомо ложные данные, но такие, чтобы они выглядели максимально достоверными. Как их подсунуть врагу, это уже моя забота, как и вызволение папки профессора и его самого из фашистского плена. Задание понятно, Василий Прокофьевич, я все сделаю. Очень на вас в этом рассчитываю. Ведь если мы извлечем документы, с которых уже наверняка снята не одна копия, но при этом не подорвем к ним доверие у фашистов, наша цель не будет достигнута. Согласна. Вот, возьмите. Я выложил на стол 1000 рейхсмарок. Передайте Марии Серафимовне и приступайте к работе, а я пойду. Я поднялся и вышел в прихожую. Там меня настигла хозяйка. Василий Прокофьевич, куда же вы? Воскликнула она. Матрёна уже на стол накрывает. Обедайте без меня. Я тороплюсь. Но мы же должны как-то вас отблагодарить. Отблагодарите тем, что обеспечите вашей гости условия для работы, с учетом соблюдения всех мер безопасности. Не беспокойтесь, я все обеспечу. Перекрестив, Галанина выпустила меня за дверь и тщательно ее за мною заперла. Оказавшись на улице, я направился к летнему саду. Где я там отыщу Лаврика, меня не волновало. Понятно, что он сам меня там отыщет. Вряд ли Карнаус доложит мне, что он делает в городе. Скорее всего, попытается вытащить из меня, чем сейчас занимаюсь я сам. Может ли он мне пригодиться в операции по вызволению Галанина и его папки? Может. Хочу ли я его использовать? Нет. Ведь этого волчару не проймешь никакими легендами. А спалить Вернадского и его коллег перед Берией мне совсем не хочется. Весенние сумерки постепенно сгущались над городом. Уличное освещение не работало. Свет из окон скрывала обязательная светомаскировка. Даже немецкие автомобили и мотоциклы передвигались с замазанными почти целиком фарами. Время от времени на Псков совершались налеты нашей бомбардировочной авиации. Ведь город был крупнейшим перевалочным пунктом снабжения группы армий «Север». Мне уже приходилось несколько раз отсиживаться в подвале княжеского дома, мысленно умоляя наших летунов бить точнее. «Стопори, фраер!» – послышался из темноты хриплый голос. «Грабки в гору!